Глава 22. Находиться в обществе этой девушки мне совершенно неприятно, поэтому я разворачиваюсь и иду обратно в ресторан. Пальто в гардероб не сдаю, потому что собираюсь забрать сумочку и уехать домой. Видеть Нажинского мне сейчас больше не хочется, как и всех его партнеров и их спутниц. Тошнит от всего этого. К сыну хочу. Обнять его, зарыться носом в волосики, вдохнуть их родной аромат и расслабиться. Хочу скорее скинуть это платье, принять душ и переодеться в свой домашний спортивный костюм, а не мило улыбаться до спазма в скулах, танцуя с неприятными мне мужчинами. Но едва я поднимаюсь в залу, как мне навстречу стремительно выходит Нажинский. Мы уходим. Бросает резко и хватает меня за руку. Моя сумочка. Только и успеваю пробормотать, шокированная такой сменой ситуации. Вот. Толкает клатч мне в руки, а потом оборачивается к столу. Всего доброго, друзья. Спасибо за компанию. Артём, закончи тут. Я слышу в его словах издевку и только потом обращаю внимание на происходящее за столом. Один из мужчин, как раз который танцевал со мной, бледный как стена, сидит на стуле, откинувшись на спинку и оттянув галстук, а его спутница обмахивает его листком бумаги. Другой выглядит потрясенным, а третий почему-то улыбается и качает головой, глядя на Нажинского с долей восторга и глубоким уважением. Артем же абсолютно беспристрастен, собирает какие-то бумаги в папку. Как бы я ни была зла сейчас на Ярослава, понимаю, что не время для выяснения отношений, поэтому когда он, сжав своей ладонью мою, уводит меня из залы, я не сопротивляюсь и молча следую за ним по ступеням вниз, а потом, когда он перехватывает от гардеробщика свое пальто и на улицу, и уже там высвобождаю руку. Ярослав кивает мне на пассажирскую дверь машины, а сам садится за руль, трогается, и мы выезжаем с парковки на дорогу, а потом сворачиваем к трассе. «Ты не пил?» – спрашиваю, кивая на руль. «Нет, конечно», – отвечает спокойно. «Я же за рулем». «Хм, значит, делал вид, потому что я совершенно точно помню, что он поднимал бокал с вином». «И что это было?» «Не выдерживаю тишины». «Конкретизируй вопрос. Я так понимаю, у тебя их несколько». «Да». Киваю, чувствуя, как злость была поутихшая от удивления, возвращается. «Для начала, какого черта ты представил меня своей женой?» «Потому что эти древние крокодилы бесконечно пытаются подсунуть под меня своих дочерей, племянниц и прочих близких родственниц для наведения семейных деловых связей. А если я женат, то эта дичь отпадает». «Отлично. Он спокойно признал, что просто использовал меня». «А тебя не смущает то, что они узнают, что ты соврал?» «Это ведь легко исправить, правда?» Нажинский отрывается от дороги и буквально на секунду бросает на меня острый, внимательный взгляд. «Дело одного дня, не более. Я зависаю. Он сейчас серьезно?» «Ты отлично подходишь под статус моей жены», продолжает, оценив мой растерянный и ошарашенный вид. «У тебя хорошая репутация, благородная внешность, не испорченная посредственной косметологической хирургией. Ты умна, и ты мать моего сына». «О, да!» Мой шок, наконец, прорывается сарказмом. «Я достойна стать женой самого Нажинского. А ты спросил, надо ли мне это? Хочу ли? Ты вообще слышал такое слово, как любовь, Ярослав? Симпатия, интерес?» «Ты вполне привлекаешь меня сексуально», отвечает он так же беспристрастно, как когда-то подписывал документы, что я приносила ему на подпись. «Этого достаточно». «А ты меня нет». Мой голос дрожит, потому что мозг отказывается воспринимать этот разговор иначе, как какой-то невероятный сюрреализм. И мне этого недостаточно. Внезапно Нажинский резко сворачивает на обочину и жестко дает по тормозам, отчего я, вскрикнув, едва ли не бьюсь лбом о приборную панель. Хорошо, что пристегнута была. «Ты сдурел? Ромку сиротой оставить решил?» Сердце колотится в груди, ломая дыхание. Руки дрожат от пережитого страха и возмущения, а вот Нажинский абсолютно спокоен, угрожающе спокоен. «А что, блядь, не так, София?» Говорит ровно, но я вижу в его глазах блеск подавленных контролем эмоций. «Или, может, это не ты когда-то отдала мне свою девственность? В ту ночь я тебя вполне привлекал, и если понадобится, ты снова отыщешь в себе это». «Все не так». Стараясь приглушить и свои бушующие эмоции, выровнять хоть немного, но не выходит. «Тебе ведь Ромка и не нужен был, да? Не говоря уже обо мне. Ты нашел нас только лишь когда понял, что детей у тебя больше не будет. Так, может, поискал бы еще, вдруг нашлась бы еще парочка, и нас бы в покое оставил. Да, это так, я бесплоден. Отвечает, совершенно не удивившись, что я в курсе. Но еще раз повторю, что именно тебе не нравится. Роман — мой единственный ребенок, мой наследник, которому достанется абсолютно все, что я имею и что еще приумножу. Лучшее образование, качественная медицина, культурный рост высокого уровня, путешествия — это плохо? Или ты предпочла бы и дальше ютиться в своей квартирке в ипотеку в провинции, работать на тупого озабоченного хряка, ворующего у тебя зарплату и в любой момент имеющего возможность тебя подставить под уголовку как должностное лицо? Он поворачивается и кладет левый локоть на руль, пристально глядя мне в глаза. Закрытое ограниченное пространство салона автомобиля не позволяет даже отодвинуться от него на безопасное расстояние. Неужели выживать лучше, чем жить нормально? С чего ты взял, что мы выживали? Спрашиваю я в ответ, но не так уверенно, потому что он валит вывернутыми, как ему удобно, фактами, ломая мою уверенность. Я проверил. Ты же математик, экономист, София. Вот и подумай рационально, чем эта ситуация выгодна для твоего сына. Он повернулся к рулю и снова завел мотор, выехал на трассу, будто сейчас мы просто мило болтали. Признаться, его умение себя контролировать и переключаться на актуальные вещи меня восхищает. А что произошло с партнерами? Все же задаю я вопрос, чтобы немного разбить давящее молчание через какое-то время. Я воздал им по заслугам, одному из них точнее, а остальные увидели пример. За что? Когда-то один из них обманным путем разрушил бизнес моего отца. Сегодня я сделал то же самое. Он замолкает, да и мне сказать нечего. До конца пути под монументальные аккорды скрипки Вивальди я молча размышляю над тем, от какого непростого и опасного человека я решила когда-то родить ребенка. Если бы я только знала тогда.